и закрыл за собой дверь. Сергей от досады пнул стол. Черт! Нет, не нужны ему молодые смышленые. Пусть Соня подбирает каких-нибудь замшелых безработных. $7 в час, вы только подумайте. Сколько же составит прибыль директора фирмы, если он начнет разбрасываться такими деньгами? Он взял карандаш, калькулятор и принялся быстро считать. Наглец, решил он, закончив свои подсчеты. Просто наглец. Настроение было испорчено. Сегодня больше никаких кандидатов не намечалось. Соня отправилась на собеседование к какой-то мадам и обещала приехать после 7. Придется ждать ее здесь несколько часов. Можно пока сходить перекусить. Он уже запирал кабинет, когда услышал телефонный звонок. Может быть, кто-то решил записаться на курсы? Ему уже звонили несколько человек. Мало, конечно. Он поскупился на рекламу в газете и заставил Соню пройтись по городу и расклеить рекламные листочки, красиво написанные от руки, на столбах и остановках. Соня при этом все время скулила и требовала оплаты. Она работала уже почти месяц, а кормил он ее одними обещаниями и ежедневными тренировками по сексуальным многоборьям. Соня повзрослела, поправилась и была теперь, что называется, женщина в самом соку. Сергея тянуло к ней постоянно. Как только она приходила в офис, он тут же запирал дверь на ключ. «Что опять?» — причитала Соня, но, как всегда, была покорна его воле. От этого, может быть, свою волю он трижды переоценивал. Повернув, наконец, ключ в замке, Сергей подбежал к телефону и поднял трубку. «Тигр?» — спросил приглушенный мужской голос. «Да, вас слушают. Мне нужен ваш директор». «Вам повезло, вы случайно попали на меня», — радостно сообщил Сергей. «Слушай внимательно». Сергей похолодел. И как он мог позабыть, что существует на свете рэкет? Кто, кроме этих бандитов, будет разговаривать с ним в таком тоне? «Сейчас твоя любовница сидит в ресторанчике с твоей женой и что-то горячо с ней обсуждает. Адрес ты знаешь». В трубке давно раздавались гудки, а Сергей все держал ее около уха. Лучше бы это был рэкет. Ноги перестали слушаться. Он с трудом, держась за стол, добрался до своего кресла и тяжело опустился в него. Сергей никогда не задумывался о том, что будет, если Даша обо всем узнает. Он был уверен, что надежно защищен от таких сюрпризов. Неужели эта Сонька нашла ее? И о чем она сейчас ей рассказывает? О том, чем они с ней занимаются ежедневно. Так вот о какой встрече она ему говорила. Вот с кем она встречается сегодня в 6. Это, кажется, какой-то ресторанчик при универсаме. Ну, конечно, он же около его дома. Нужно торопиться. Он еще может спасти положение, пока она не рассказала слишком многого. Даша поверит ему, а не этой девке. Какая дрянь! Какая дрянь! Он выбежал из кабинета, позабыв закрыть дверь. Вспомнил об этом уже внизу, махнул рукой. Что там красть? Сел в машину. И все-таки в голове не укладывалось, как Сонька при всех разворачивающихся теперь перед ней перспективах могла на такое решиться. Сергей развернул машину и поехал на Васильевский остров. Он ничего вокруг не видел. Не заметил он и горбуна, одиноко стоящего неподалеку от входа в бывший институт. А горбун удовлетворенно хмыкнул при виде его, перешел дорогу и не спеша направился к автобусной остановке. Ольга расплатилась с Валерой сполна, но все-таки они расстались недовольны друг другом. Ему все время мерещились бритоголовые мальчики, которые не ровен час